Глава 8. София. Делая вид, что гуляю по двору, заглянула в будку к охранникам. Мужчины пьют чай и смотрят футбол по телевизору, совершенно не обращая внимания на монитор с изображением камер. Как же вовремя начался матч. Решив, что это знак, потопала к гаражу. Еще раз хихикнула, глядя на поцарапанную братом машину. Села в свою, проверила, с собой ли пульт от ворот. Крутя брелок на пальце, стала прикидывать, как мне быстро свалить, чтобы не успели остановить заядлые болельщики. «Далеко собралась?» Смешок от Фила. «А ты что тут делаешь?» Недовольно смотрю на него. «Софи, тебе мало приключений на задницу. Отец не успокоился еще. Нахрена ты нарываешься?» Злится брат. «Со мной хочешь?» Понимаю его слова по-своему. «Я что, бессмертный дебил? И тебе запрещаю!» Филипп на полном серьезе загораживает мне выезд из гаража. «Прекрати!» Становится обидно, что он в этот раз принял позицию родителя. «Фил, вали домой. Я за себя сама отвечаю. Достали уже со своей опекой, честное слово». Завожу двигатель. Фары бьют парню прямо в глаза. Братишка матерится, жмурится, но в сторону не отходит. Еще немного, и меня спалят. Черт. «Филипп, ну пожалуйста». Строю ему глазки. «Я немного покатаюсь, и все. Я вожу аккуратно, ты же знаешь. А завтра на учебу я отцу обещала, что поеду». Стоит засранец и с места не двигается. «Фил!» Он устало вздыхает, подходит ко мне и садится прямо в домашней одежде на переднее пассажирское сиденье. «Поехали! Чего встала?» Отворачивается к окну. «Или со мной ты покататься не сможешь? Педали боишься перепутать?» Язвит эта пакость. «Да иди ты!» Фыркнув, жму кнопку на пульте. Ворота медленно отъезжают в сторону. Я трогаюсь с места, выкручивая руль дрожащими от волнения пальцами. На улицу выскакивают охранники, но уже поздно. Выезд открыт достаточно, чтобы моя машина в него поместилась. «Ю-ху!» — визжу, довольно глуша брата ультразвуком. «Пиво мне купи», — заявляет Фил. «У меня в кармане только сигареты, ни копейки с собой». «Легко!» — довольно улыбаясь, мчу по дороге элитного поселка. На панели вибрирует брошенный мобильник. Чтобы не портить себе настроение, переворачиваю его экраном вниз, а затем и вовсе выключаю, бросая на заднее сиденье. «Как думаешь, может снова поговорить с папой о том, чтобы жить отдельно?» Обращаюсь к задумчивому Филиппу. «Плохая идея!» Брат разглядывает ночной город, мелькающий за окном. «Почему?» Не унимаюсь я. «Я тоже против!» Он строго на меня смотрит. «И в этом вопросе поддержу решение отца!» «Предатель!» Обиженно отворачиваюсь. «Ты должен меня поддерживать!» «Я и поддерживаю», — заявляет он. «Задницу твою прикрываю. Вспомни хотя бы клуб». Многозначительно пялится. «Не хочу я его вспоминать». Чувствую, как горят щеки. Хорошо, что в приглушенном свете салона этого не видно. Говорить дальше резко перехотелось. Во рту противно пересохло. Не хочу думать о них. И не буду. Много чести. Сделала музыку громче. Пританцовывая попкой на сиденье, немного прибавила скорости. Пробок давно нет. На улице глубокая ночь. Брат курит и расслабляется. В ближайшем магазине купила ему пару бутылок пива, себе минералки. Ехать дальше стало намного веселее. Сама не заметила, как, кружа по улицам, мы из центра попали на трассу. А здесь красота. Ровная прямая дорога, уходящая в темноту. Нет светофоров, ограничительных знаков, случайных и не очень пешеходов. Машина ведет себя немного странно, но ничего критичного, раз Фил молчит. Мы с братом выезжаем на асфальтовое полотно и не успеваем насладиться поездкой, как с оглушающим хлопком лопается заднее колесо. Я завизжала, машину развернула поперек дороги. Филипп перехватил у меня руль, спихнул ногу с тормоза и в последний момент не дал нам слететь с дороги в поле. «Бля!» — рычит он. «Какого хрена?» «Не знаю!» От страха стучат зубы, все тело содрогается от нереального выброса адреналина. «Ну все, все!» Брат крепко меня обнимает. В его груди громким эхом колотится сердце. «Все хорошо», — шепчет он мне в макушку. «Запаска есть?» Пожимаю плечами. Не помню я, есть она там или нет. «Держи», — протягивает мне сигарету. «Пойду гляну». Помогает прикурить. У самой пальцы пока не слушаются. Целует в лоб и выходит на улицу. «Покаталась?» Смотрю на перепуганную себя в зеркало заднего вида. Зрачки огромные. Почти полностью затопили зеленые глаза. Под ними черными потеками размазана тушь от слез, сдержать которые не вышло. Хорошо, что Фил поехал со мной. Без него я бы тут с ума сошла от страха. Братишка подходит ко мне, хочет что-то сказать, но мимо нас на сумасшедшей скорости прилетают две спортивные тачки, отвлекая его на себя. Я тоже засмотрелась на это пугающее зрелище. Только близкие знают, что я боюсь таких больших скоростей. Еще больший страх — попасть в аварию. При одной мысли об этом маленькую меня начинает трясти. «Я вызову эвакуатор», — заглядывает в окно брат. «Как ты?» «Лучше», — выдыхаю вместе с дымом. «Хорошо», — ободряюще улыбается Филипп. Моя рука крепко сжимает его ладонь. На улице вновь раздается рев моторов. Машины, прилетевшие мимо нас минуту назад, вернулись обратно. Они остановились у обочины. Первым вышел водитель белой иномарки. Мужчина стал внимательно осматриваться по сторонам, а вот второй сразу развернулся к нам лицом. И я пожалела, что не уехала в это чертово поле. Зеленоглазый Давид быстро подошел, заглянул в салон, мазнув по мне равнодушным взглядом. Мужчина переключил все свое внимание на брата, а я встретилась с ледяными голубыми глазами монстра с красивым именем — Феликс.